Через вторые руки до профессора дошло мнение государя. Такие беспорядки в университетах не могут быть далее терпимы. И следует применить решительные меры закрыть некоторые университеты. Мягкий министр Ковалевский просил повременить с такой решительной мерой. «Так придумайте же сами, что делать!» Раздраженно сказал Александр Николаевич. «Предупреждаю вас, что долей терпеть такие беспорядки нельзя, и я решился на строгие меры». Раздражение против университетов и ученых назревало у императора давно и, может быть, оказалось наследственным. В начале года Александр отправил в отставку с поста попечителя Киевского учебного округа Николая Ивановича Пирогова. Знаменитый хирург был непозволительно дерзок и независим. Александр помнил их в стычку в гостиной Марии Александровны в годы войны, когда Пирогов громко обличал сплошное воровство в армии, а он, естественно, не согласился. Лишенный навыков царедворца, а, может быть, и движимый злою решимостью открыть царю глаза, Пирогов приводил факты. Государь выходил из себя и повторял: «Неправда, не может быть, Пирогов свое». Александр, что бывало редко, повысил голос, а Пирогов также на повышенных тонах отвечал: «Правда, государь, когда я сам это видел». «Это ужасно!» — вынужден был отступить царь. И в тот миг едва удержался от слез. Мог ли он спокойно относиться к ученому, вырвавшему у него признание в неправоте? Пирогов был неприятен, но Ковалевский — просто рохля. На обсуждение в Совете министров создали комиссию из ближних и верных государю людей для контроля над министерством. Граф Строганов, князь Долгоруков, министр Панин. Создание такой комиссии фактически означало попятное движение власти. Так это было всеми понято и вызвало в обществе естественный протест. А могущественной партии охранителей не нравились университеты как таковые. В глазах поместных дворян и николаевских сановников то были рассадники вольномыслия и крамолы. Благодаря послаблениям государя в них усилился приток наиболее независимой и свободолюбивой по самому возрасту молодежи, в немалой части безродной и неимущей. Формировался широкий разночинный слой, ощутивший себя в оппозиции и к самодержавию, и к дворянству. Назначенный министром народного просвещения адмирал-граф Путятин при полной поддержке нового попечителя Петербургского учебного округа генерала Филипсона принял в мае новые студенческие правила и тем подсек самые корни корпоративного быта студентов. Были запрещены все сходки. Сильно уменьшено число учащихся бедняков, не могущих вносить платы на слушание лекций. Кассу взаимопомощи и библиотеку студентов положено было вынести за пределы университета. С тонким расчетом правила были опубликованы в начале каникул, когда студенты начали разъезжаться. Новый министр был более известен своим путешествием в Японию, чем административными способностями, но его рекомендовала императрица, плененная отзывом митрополита Филарета о благочестии и набожности адмирала. Александр поколебался, но хотел сделать приятное жене, и так Путятин был назначен. Ловкий ход с университетскими правилами показался удачным, и император был доволен. Но миновало лето, пришел сентябрь, и забурлила та буря в стакане воды, по словам профессора Спасовича, которая окончилась опустением университета. Начальство постановило, в соответствии с новыми правилами, завести матрикулы, книжки с отметками о каждом студенте, о взносах им платы за лекции, о взысканиях, об экзаменах. Книжка должна была заменить собою паспорт и содержать в себе также правила для студента, за соблюдение которых он расписывался. Но встал вопрос, как заставить студентов брать эти книжки? Студенты матрикулы не брали. Лекции начинались 17 сентября, но на них почти не ходили, самовольно собираясь на запрещенные сходки. Приказано было запирать пустые аудитории. Студенты взламывали двери и проводили сходки ежедневно. 24 сентября, по велению министра, университет был закрыт. 25 сентября толпа молодых людей с голубыми воротниками и такими же околышами на фуражках отправилась к дому попечителя в Колокольную улицу. Туда подоспели жандармы. Как на грех попечителя не было дома, а жена в страхе прислушивалась к неистовым крикам за окнами, не зная, что делать. Ее успокоил Никитенко. Примчавшийся на пролетке, Филипсон спас положение. По его призыву студенты отправились к университету, возле которого он распустил их до следующего дня.